Глава 20. Гамильтон Бюргер, окружной прокурор, человек с могучими плечами, необъятной грудью и бычьей шеей. Но при всей своей грузности и кажущейся неуклюжести он иногда поражал окружающих быстротой движений, как это бывает у тех людей, которые привыкли всегда наперед рассчитывать каждый свой шаг, все досконально обдумывать и только потом приводить в исполнение. Раскачивался этот человек очень медленно, зато потом, как бы набрав необходимый темп, шел напролом, исключая всякую возможность противоборствовать его решениям и желаниям. Знающие его адвокаты все поголовно уверяли, что лишь обвалившаяся каменная стена может, да и то не всегда, задержать его, когда он начинает обвинять того или иного подсудимого. Впрочем, как уверяли злые языки, вместо каменной стены неоднократно выступал адвокат Перри Мейсон. И с не меньшим успехом. Вероятно, поэтому Гамильтон Бюргер считал Перри Мейсона не более и не менее, как своим личным, да к тому же еще и заклятым врагом. И сам Перри Мейсон совершенно не сомневался, какой прием его ожидает в этом учреждении, в которое он сейчас вынужден был направиться, чтобы выручить Деллу-стрит. Гамильтон Бюргер сидел за своим массивным письменным столом в таком же массивном кожаном кресле. Он смерил Мейсона с ног до головы своими холодными рыбьими глазами. «Садитесь!» — холодно и почти тоном приказа произнес он. Мейсон опустился в кресло по другую сторону стола Бюргера и с выжиданием посмотрел на прокурора. «Вы сами хотите поговорить со мной?» «Или я должен буду поговорить с вами?» — спросил Мейсон, держась очень спокойно. «Нет, я сам буду говорить с вами». «Ну что ж, валяйте. Может, так оно и лучше. Говорите сначала вы, но когда вы закончите, я тоже скажу вам все, что хотел». «Вы совершенно неортодоксальны во всех своих поступках. Ваши методы всегда рассчитаны на большую аудиторию зрителей, так как в них всегда слишком много красочности и даже некоего драматизма». «Надо бы добавить к этому еще один эпитет», — сказал не без иронии Мейсон. В глазах окружного прокурора тотчас же вспыхнул злой огонек, и он произнес почти шипящим голосом. «Эффективные? Вы это хотите сказать?» — спросил он. Мейсон кивнул. «Но вот именно это-то меня и беспокоит больше всего», — вдруг заявил Гамильтон Бюргер. «Я рад, господин прокурор, что вы это признаете. Но вы совершенно неправильно поняли причины моего беспокойства», — холодно сказал прокурор. «Дело в том, что если ваши в высшей степени противозаконные методы расследования и защиты и дальше будут давать свои положительные результаты, то в этом случае и остальные адвокаты, следуя вашему губительному для закона примеру, начнут гоняться за внешним эффектом, идти напролом, вставлять палки в колеса полиции, мешая ей спокойно проводить тщательное расследование преступления, обходить законы. Я полагаю, что таких найдется слишком много». «Вы, значит, считаете, что если я направляю действия полиции на правильное решение дела, то я вставляю ей палки в колеса?» «Вы прекрасно понимаете, что я говорю совершенно не об этом. Мы ведь никогда не судим невиновных. Поймите, Мейсон, я говорю не столько о том, что вы делаете, а о том, как вы делаете. И что же вам не нравится в моих методах? Вы не занимаетесь разбирательством порученных вам в суде дел. Вы даже не беседуете с клиентами в своем кабинете. Нет, вы этого никогда не делаете. Вы просто носитесь повсюду, собираете улики, необходимые вам для данного дела, по принципу «хватай, что только можно». Отказываетесь делиться своими сведениями с полицией». «Одну минуточку, господин прокурор», — прервал его Мейсон довольно бесцеремонным образом. «А разве полиция делится со мной добытыми ею сведениями?» Гамильтон Бюргер пропустил мимо ушей сказанное адвокатом.